Борхес и я. Это он, Борхес, причастен к суетной жизни. Я же тихо брожу по Буэнос-Айресу и, быть может, уже неосознанно замедляю шаги коридоркой портала или вязью чугунной решетки. О Борхесе я получаю известие по почте и вижу его фамилию то в списке на замещение профессорской должности, то в словаре персоналей. Мне нравятся географические карты, шрифт XVIII века, этимологии, песочные часы, вкус кофе и проза Стивенсона. Другой имеет те же пристрастия, но он их слегка афиширует и тем превращает в аксессуары актера. Неверно думать, будто мы питаем вражду друг к другу. Я живу, я стараюсь жить, чтобы Борхес мог сочинять свои книги. А эти книги меня оправдывают. Без ложной скромности можно сказать, что ему удались кое-какие страницы. Но мне от этого мало проку, ибо удача, я думаю, уже не личная собственность, даже того, другого, а достояние речи и литературной традиции. В конечном счете мне предназначен уход из жизни раз и навеки, и лишь на одно мгновение я смогу себя пережить в другом. Мало-помалу я отдаю ему все, хотя вижу в нем пагубную наклонность к вымыслам и преувеличениям. Спиноза полагал, что сущее хочет всегда оставаться самим собою. Камень хочет остаться камнем, тигр — тигром. Мне же надо быть Борхесом, а не собой, если вообще я был кем-то. Но в его книгах я теперь себя вижу реже, чем во многих других, или в искусном звучании гитары. Я и раньше пытался с ним распрощаться. От мифов о наших предместьях перешел к играм на темы времени и бесконечности. Но эти игры тешат нынешнего Борхеса, и мне пора придумывать новые штуки. А это значит, что жизнь моя — сплошное бегство, и я утрачиваю все и обращаю все в забвение или в того, другого. Не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу.